Глава 13. Почин. Остановились мы на пригорке. Для выполнения задания требовалось свернуть с северного направления на восток через 5 километров от форпоста, затем проехать еще 2. Пока добирались до свертка, нас обогнала колонна из 3 машин. Первым пролетел каратель, за ним шел бумеранг, а замыкающим выступал тайфун. Судя по отсутствию вмятины на борту, достался не пострадавший во время боя с тварями возле стекляшки. Обменялись приветственными сигналами. Техника была доработана, усилена, мощные решетки, турели с крупнокалиберными пулеметами. Лишь бронетранспортер избежал этой участи. Он сам по себе внушал. Но на борту каждого красовался знакомый паук и надпись «Черная вдова» по-английски. «Я тут неподалеку буду, технику проверяю. Если что, на связи. Особо не рискуй», сообщила по рации Герда. «Хорошо», — ответил и отключился. Подстраховать решила. «Дело хорошее, но это только с одной стороны. С другой может возникнуть зависимость и привычка, что само по себе плохо. Я самодостаточная личность». И вновь головой по сторонам и на мониторы. Ничего интересного. Да и тут практически зона прямой видимости с форпоста. До необходимой точки добрались минут за 20. Приказал остановиться на пригорке, оттуда отлично просматривалось все. Выбрался с биноклем. Двигатель не глушили, дверь не закрывал. Итак, что мы имеем? Справа в низине вдоль небольшой речушки, а скорее ручья, расположились на высоких побеленных фундаментах 2 типичных русских деревянных дома, каждый из которых стоял на участке минимум с гектар. Присутствовало множество строений, ограждения, высокий штакетник. С размахом тут жили, да и между собой этот кластер оператора называли «ближний хутор», расстояние между фазендами – не менее 200 шагов. Узкая, петляющая, продавленная и пыльная грунтовка с редкими вкраплениями булыжника, с порыжевшей по краям травой, спускалась к избам, тянулась вдоль них, а потом резко, почти под углом 90 градусов, сворачивала к насыпи небольшой запруды, берега которой не успели порасти камышом и ивняком. Отсюда виднелись деревянные мостки, и даже можно было догадаться, что белые размытые черточки – это перья. Самих птиц не наблюдалось. Сожрали твари, скорее всего. Домашний гусь, если летает, то низко и недалеко. Слева за дорогой проходила граница кластера, и начинался другой – огромный луг, тянувшийся метров на 500 до самого леса. Его или скосили, или он изначально не изобиловал высокой травой. И это замечательно. Укрыться тем же лотерейщиком очень сложно на такой местности. И в каких-то 100 метрах от огрызка деревни, на перепаханной снарядами или ракетами дороге, нашли свою смерть монстры Стикса. Знатное получилось месиво. Смотрел, а душа радовалась. Пересчитал 8-4 жемчужника, один из которых заметно выделялся статями. Был не только раза в полтора больше, но и какой-то приземистый. Если бы про человека шла речь, то обычно говорили сам себя поперек шире. На огромной башке костяные шипы и рога, образующие корону. Принц тварей? Впрочем, ничего удивительного. Большинство монстров часто отличались друг от друга. Хотя, если ты видел элитного монстра, то не спутаешь с другими, несмотря на вид. Чуть поодаль валялся кверху брюхом молодой рапан и будто обнявшись пара кусачей. Как трогательно, мля. Еще одного почти пополам разорвало. Нормально, проредили. Слава беспилотной авиации. Что мне не понравилось? Если бы я знал точно, Да, красиво. Есть что-то в нашей русской глубинке трогательное. Нечто, находящее отклик в душе. Так и представлялись картины. Вот сейчас из ворот первого дома выйдет старик, обязательно с клюкой, в кепке и черном пиджаке, усядется на скамейку у забора, достанет трубку. Долго, тщательно и с любовью будет ее набивать, закурит, а потом начнет мысленно проживать вновь самые счастливые дни и годы, греясь на солнце. Ерунда это все. Как ни отвлекайся и не настраивайся на позитив, а чувство, будто меня кто-то недобрый рассматривал через оптический прицел снайперской винтовки, только крепло. И сейчас палец неведомого стрелка выбирал последние миллиметры свободного хода спускового крючка. Чужой взгляд ощущал кожей. Паранойя? «Вольф, что тепловизор?» «Ничего, чисто», — бодро отозвался тот, когда хищные стволы обвели всю округу. Был бы сам по себе и без приказа, когда не поджимало время. Залег и понаблюдал не менее пары часов. Так же с наскок придется. Место плохое, не понравилось оно мне. Все как на ладони. Простреливалось из деревеньки, и вблизи ни одного укрытия. Впрочем, за них могут сойти и сами трупы, как брустверы. А это что между мертвыми монстрами? Растерзанная туша коровы. Не повезло буренке. И опознал ее только по копытам и рогам. Складывалось впечатление. В первую очередь, эта зубастая банда сожрала требуху и шкуру. Хотя мне доподлинно неизвестно, что самое ценное, с гастрономической точки зрения, в травоядных для монстров. Ощущение тревоги только усилилось. Так, а что на других направлениях? Позади слева от нас в метрах 300 редкий колок, по краям местами обильно поросший вишневым кустарником. Трава на равнине перед ним везде ниже колена, особо не спрячешься. Отметил прижатую к раскидистой березе ржавую барану. Обрывок толстого лохматого троса, торчащий из земли, изогнувшись, будто змея, приготовившаяся к атаке. Нет, отсюда угрозы не чувствовал. Справа пустырь с пожухлой травой и с редкими вкраплениями ковыля и пожелтевшей полыни. Вроде бы не спрячешься. Это специально укрытие надо копать, маскироваться вплоть до уноса земли. Накладно. А если засада, то только в первом доме могли обосноваться. Уже из второго с такого ракурса по нам вести огонь затруднительно, хотя с чердака вполне. И оттуда, и оттуда. Еще эти чертовы палисадники насадили яблони, черемухи. Вон в первом еще густые малиновые заросли. Но тут есть огромное такое «но». Профессионалы, наоборот, выбирали обычное место, на которое подумаешь в последнюю очередь из-за неудобности позиций. Куш же солидный, минимум 10 жемчужин должно упасть. Винт, мотор заглуши. Тихо-тихо стало. Пичуги изредка голос подавали вполне обычно, но почему-то тревожно на душе. И никакой каркающей вороны или голосистой сороки. Идиллия, мать ее так, вот только зловещая атмосфера напрягала. Да нельзя паскудное, надо сказать. Или так на нервы давил первый самостоятельный выезд, когда нет никого более опытного, и все зависело только от тебя самого? Угроза от контингента? Стоп, с таким отношением далеко не уедешь. Как назовешь свой корабль, так и будешь плавать. Только отряд, группа, боевые товарищи, личный состав и тому подобное. Корова. Точно помнил. Специально по дороге сверился. 6 дней назад перезагрузился этот мини-кластер с домиками. Окрестные от 4 до 8. И откуда взялась буренка? С таким движением тварей они в первый день мимо бы не прошли. Связался с операторами, уточнил о последнем обновлении. Те подтвердили информацию, а еще сообщили, что через минуту произойдет плановый облет. И действительно, как по лучшим часам, в небе показался беспилотник. А еще через десяток секунд в гарнитуре рации. «Люгер, все чисто». «Ясно, принял». Но чей-то недобрый взгляд морозил позвоночник, холод от которого поднимался до затылка, чуть шевелил волосы. Паранойя разыгралась. «Может быть, может. Только она родная, мне пока чаще помогала, чем вредила. Долбануть по ближайшему дому, на кого Бог пошлет? Посмотреть, откуда прилетит в ответ, если прилетит. С другой стороны, так боезапаса ни на что не хватит. И мало ли кто там мог окопаться. Сидят себе честные рейдеры, чай попивают, самогон из дедушкиных запасов, никого не трогают. А тут держите гостинец в 20 миллиметров. Ничего личного, просто у Люгера, а на душе неспокойно». Осмотрел все еще раз и забрался на командирское сиденье. «Хватит рефлексий, работать надо». «Давай винт, рули к тварям, только осторожно. Вольф, с поселка не спускай глаз. Первый дом, второй – чердачное окно. Видишь что-то, действуй по обстоятельствам». «Неспокойно как-то», – поделился тот. «И мне», – влезла Мари, – «свербит». Я не стал отвечать, излучая уверенность, всем видом показывая, что все идет по плану. «Дома. Засесть там мог кто угодно. Хотя форпост близко, поэтому вряд ли. А твари мы ссадим с такими калибрами вплоть до элиты. Опять же, не говори гоп, попадется с дарами, как квас лев, ляжем». В блин раскатает одинокого мародера. Но зараженные должны были светиться на тепловизорах куда тем лампочкам. Их бы вычислили и дроны, и мы. «Машину вот так поставь». Показал, чтобы в метрах 7 от уж к нам задом с раскрытым десантным люком под углом градусов 120 к домам. «Вольф, внимательней». «Понял». «Может, наоборот, вас броней прикрыть?» – влез винт. «Поступил приказ, делаешь. А не всякие, может, хуй...» «Ясно?» – вызверился я. «Да, мотор не глушить. Втыкай сразу заднюю, начнется какой-нибудь замес, вот тогда и прикроешь». Тот принялся выполнять маневр. А мне понравилась реакция сектанта. «Есть понятие о дисциплине», — сказал командир, — «делаешь». Конечно, был и резон в словах водила, а у меня свои. Если там засели одиночки, решившие поживиться за счет острога, то они вряд ли нападут, посмотрят и... Пусть матом нас покроют, но не решатся. А если серьезные ребята, то те в первую очередь броню атакуют, не нас. По степени угрозы будут реагировать. Мы же можем залечь за трупами тварей, и если мародера подожгут, то я дронов вызову. Рация и без ретранслятора отсюда добивала. Но вот если его рядом с нами подорвут, мало никому не покажется. Укрытий, кроме этих тел, 0,1. Ни кочки, ни камешка, ни оврага. А томиты, с теми сложнее, тем без разницы, как и где дохнуть и в кого стрелять. И почему у меня все мысли, что опасность нам грозит? Удивительно, но от штрафных совсем не ожидал проблем, угрозы они не несли. «Выгружаемся». Скомандовал и, сам не забыв гранатомет, выпрыгнул из машины. Автомат к плечу, одной короткой перебежкой добрался до трупа элиты, уселся на колено, готовый в любую секунду нырнуть за тушу. Ствол АК-103 на дома, еще и граната в подствольнике. Тихо, движения не наблюдалось. Чувство тревоги усилилось, и никаких отблесков и ничего, до рези в глазах всматривался. Хотя на этих хуторах можно сотню партизан спрятать. Хрен найдешь. Вот еще одно. Будем отрабатывать и отрабатывать до автоматизма быструю выгрузку, загрузку или наоборот. Анна и Марине замешкались, спора быстро, почти как нужно. А вот представительница первой древнейшей и цветочницы, зла не хватало, или кавалера за ручку, чтобы поддержал. Суки! Бегом! Повысил я голос, повернув голову в сторону конти-тьфу-ты отряда. Марии, придай им ускорение. С Анной отвечаете за обучение. Приступать! Услышал звук оплеухи, валькирия к делу приступила с любовью. Затем шумный звук рвоты обернулся, проститутку полоскала. Бой-баба, не обращая внимания, схватила ее за шкирку и потащила к жемчужнику. «Это тебе, лярва, не ноги раздвигать!» «Не отвлекаться?» Милли, бледная, на коленях рядом с Анной, которая, подцепив клевцом пластину, прикрывающую потроха еще одного элитника, коротко поясняла действие. «Все в порядке. Молодец!» «Давайте, девочки, живее, особо из-за туш не высовывайтесь!» Выдал еще одно ЦУ. А сам, на взгляд, с дома на дом. С чердака на окна, двор, постройки, углы. Как же их много! Чувство тревоги взвыло с одновременным рывком мощного мотора, отчего мародер почти прыгнул назад, но пушка успела грохнуть чуть раньше. «Ложись!» Прорал я, глазами провожая реактивный снаряд, точнее его след, который разрезал воздух на долю секунды позже там, где находился бронеавтомобиль. Летел тот на высоте 1,5 метра, резко снижаясь. Успел вжаться в землю. Грохнуло. И вновь наша пушка. Какая наша? Моя. Коротко, гулко. И тут же на фоне отдаленной стрельбы «дзинь-дзинь-дзинь! Дзванг-дзванг!» Это уже по броне мародера прилетело. А до десантного люка 0,5 метра. Все это уложилось в 5-10 секунд. Я на ногах, готов воевать, обернулся. Марго лежала в позе эмбриона, закрыв голову руками. Мари, видимо, повалила Милли, потому что сейчас прикрывала собой. Анна, девочка выглядывала из-за туши, а в блестящих глазах какой-то дикий восторг. Мля, мне только адреналиновых наркоманов для полного счастья не хватало. Лицо же валькирии спокойное, сосредоточенное с примесью веселой злости. «Грузимся! Марии, проследи!» Сам же метнулся вперед, мне необходим обзор, который сейчас закрывала задница мародера. Выглянул из-за него с одновременным грохотом пулемета. Глушил он тоже хорошо. Впрочем, Вольф сделал всего 3 короткие очереди. Я успел застать момент, когда из калитки первого дома выбежала небольшая темная фигура и устремилась по дороге ко второму строению. Враг не петлял, несся как спринтер на беговой дорожке по прямой. Пока ловил спину в прицел, прозвучал сдвоенный пулеметный выстрел, который и поставил точку. Даже показалось, что увидел, как в разные стороны полетели кровавые брызги. Человек нырнул вперед, зарывшись лицом в землю. И больше не двигался. «Вольф, обстановка!» Заглянул в отсек, куда Анна и Мари затаскивали отравительницу. «Мля!» Это я отметил 2 отверстия в броне. Внушительные. Пусть и не 12, но честные 9 точно. «Вроде всех загасил». Коротко ответил тот. «Никто не ранен? Это к группе». «Нет», — почти слитно ответила мужская часть. «Нет, но это поплыла, толку от нее 0», — обличающе ткнула пальцем Мари в Марго. Я же сразу связался с Демидычем, в 3 словах пояснил обстановку, выслушал ядреную матерную руладу с частым упоминанием такой-то матери, а секунд через 20. «Жди, через 3 минуты дроны будут. Сколько нужно? Повисят, прикроют. Приказываю разобраться, кто это там такой дерзкий. Операторы будут беспилотниками рулить. Не автоматика, поэтому не бойся, не зацепят». Принял и отбой. «Разобраться. Ты мне людей дай». Последним нырнул в десантный отсек. «Горячо», — подняла на меня глаза Мари, которая сейчас походила на маленькую девчонку из-за выражения на лице. «Глупое такое глупое!» Это она затолкала палец в отверстие от пули в толстой броне. «Точно говорю, Аркашка!» «Какая такая Аркашка нахрен?» А в голове одна мысль, что у нашей валькирии крыша окончательно прохудилась, и последний гусь с привязи сорвался. «ТРК-10, мы их так звали, когда ресов хлопали!» Улыбнулась мне так, будто речь шла, не знаю, борщ отличный сварила, а я, отведав, ей сказал спасибо, как у мамы. «Вольф, сколько их было и вообще? По бою, доклад!» «Люгер, люгер, надо уходить!» Вылез в очередной раз водила. «Закрылся там, мля!» Рыкнул я со сталью в голосе. Гранатометчик и второй его номер из-за угла гаража выскочили. Сектант, не отрываясь от монитора, спокойно начал доклад. «Скорее всего, под накидками лежали, а как этот к стрельбе начал готовиться, так за Светкой пошла. Еще повезло, именно туда в этот момент смотрел, и ствол направлен был. Сразу отдал команду на движение, сам открыл огонь, чуть-чуть не успел. Одновременно с этим из окна первого дома обстреляли, а затем вспышки из чердака второго. Тут броню пробило, поэтому сначала самых опасных загасил, затем перевел огонь на ближних, затихли. Чуть причесал из пулемета на всякий случай. Последний живой, видимо, в панике выскочил, с двух патронов снял. Меньше минуты длилось боестолкновение. «Так держать!» – хлопнул его по плечу. «Молодцы, мужики! Мария, красава!» Анна действовала отлично. Милли пока еще совсем не в курсе местных реалий, но тоже нормуль, держится. А на Марго посмотрим. Последняя меня или не услышала, или искусно играла роль, что находится в полной прострации. Сидела, чуть раскачиваясь, и шептала что-то. Впрочем, знающие люди разные случаи рассказывали. В первый раз шок, а затем... Но ведь лично по ним даже не стреляли. «Что там дальше, командир?» – спросил Вольф. «Не расслабляемся. Сейчас дронов пришлют. Сначала тварей почистим. Затем и в деревне покажем, кто тут хозяин». Вопрос был задан по делу, поэтому ответил. «Люгер, валить отсюда надо. Вдруг?» Опять запаниковал Винт. «Последнее предупреждение. То, что ты работу свою сделал на отлично, за этим тебя сюда и посадил. А не для того, чтобы ты мне тут советы советовал. Убивать пока не буду, но зубы выбью или язык отрежу. Понял?» Тот заглянул мне в глаза. «Понял. Вылетает просто». «Вот чтобы не вылетало. Я им не приятель. Я командир». Как-то стыдно на несколько секунд стало, мля. Ни разу в сторону врага не выстрелил, а командир. Стоп, и для чего я здесь? В рукопашную ходить? Да, то, что все так прошло, это мне пятерка. С такими боевыми товарищами еще и ни одного убитого у нас. Если бы со своей головой не дружил и послушал того же Винта, они бы, может, и среагировали, вот только куда гранатометный выстрел тогда положило бы. Точно в меня и девок. Не успел бы уйти на машине с траектории, то, как срывало башню мародера с атомитами, я отлично помнил, и как он вспыхивал. Нам бы женским составом, тогда небо в овчинку в любом случае. И как бы мне ни нашептывал внутренний голос темной стороны, что таки надо привлечь всех к зачистке, включая водилу и сектанта, для быстроты операции. Я ему не поддался, задавил. Изначально людей распределил грамотно, провел беседу, нашел общий язык с Вервольфом, он мне поверил. С женщинами не церемонился, мол, вы тут посидите, родные, а мы всю работу сделаем. В общем, без соплей, как нужно. Еще и моя паранойя, поэтому самый молодец тут я. И что бы так дальше и было, нет, если честно. В одну каску, особенно когда ни за что не отвечаешь, легче. Командование расщедрилось, сразу тройка охотников появилась, сделали облет, зависли и тут же в рации. «Все чисто». Но, видимо, вспомнив про прошлый раз, добавил. «Засветок нет, движения не наблюдается». «Давайте, на вскрытие, Мари, команду и...» Я вытащил из мародерки глок с одним магазином, их приготовил заранее, мало ли. «Держи, служебный». «Не будет участвовать Марго», — ткнул пальцем в отравительницу. «Можешь пристрелить. Но без перегибов. Спрошу, как с взрослой. Доверие осознала? Потому как блеснули глаза Валькирии, а также с каким детско-восторженным, одновременно по-собачьи преданным взглядом она меня одарила, я понял, перегибы будут. А еще то, что нашел очередные проблемы на свою задницу, выделил ее, поднял над другими. Кнут и пряник, как ни говори, метод действенный. И теперь мне не ее предательства надо бояться, а чтобы она из светлых чувств не завалила ненароком. Нет, это не слабость и не желание не брать на себя ответственность. Если Валькирия убьет проститутку, я отвечаю. И все на мне, на моей совести. Но Мари женщина, соответственно, она лучше знает, давление на какие болевые точки даст нужный результат для приведения в нормальное состояние падшей дивы. «А ну, лярва, подъем! Со мной эти хныки не прокатят!» Сразу взялась с жаром за дело та, наградив подопечную смачной оплеухой. «Жить, если не хочется, за волосье сейчас выволоку и кончу. Но сначала нос отрежу, уши и глаза выколю. Мордашку твою красивую попорчу от души!» Честно думал, откажется, не поймет. Может, Марго действительно не в себе и не здесь, не с нами, однако подействовала. Пусть и пошатываясь, но уже без мольбы, «я так не могу» и прочих воздействующих манипулятивных практик поднялась, после чего мощный пинок бой бабы придал ускорение. «Из машины выгружаемся предельно быстро», прокомментировала она свой шаг. «Что же, отравительница в хороших руках». Мари отлично подходила для объекта ненависти. Надо только предупредить про опасность нарядов по кухне проститутки. А то потравит мне всех. В принципе, на первое время командир женской части нашелся. Пусть сами себя в узде держат. И напоминаю всем, утаенный спаран расстрел, если до него доживете. А не я на ремне порежу. Повысил голос. Мы будем проходить ментатов. Все за работу. А ты что? Обратился к Анне, которая, как школьница, тянула руку и не спешила на выход. А можно мне тоже пистолет? Нас натаскивали. Мы и на элитных монстров с Хельгой в команде охотились, но... Мысли сложились в голове сами в секунду. Соваться в поселок один черт придется. Водителя не оторвешь, мотор глушить нельзя. Вольфа снимать. Дроны помогут. Так это совсем дурость. Те пока себя не проявили, а вот он, да, за минуту всех покрошил. Поэтому 7 бед, 1 ответ. Держи, служебный. Достал из мародерки еще 2 глока, 1 протянул ей. Девушка только в ладоши не захлопала. Тоже надо за ней приглядывать. Теперь понятно, почему про кураж говорила. Видел я ее во время обстрела мародера. Она кайф ловила от адреналина, впрочем, в нужное русло направим. «А это тебе, Вольф, он твой личный». Тот взял, молча кивнул, я ж добавил. «Так и действуй». Винт высунул морду в проем. «Какого хрена? На дорогу смотри!» Вернул я его в реальность. Несмотря на первые впечатления, отчего-то оружие я доверил бы ему в последнюю очередь. Ничего на свете хуже нет, чем автоматический пистолет в руках депрессивного нытика, хоть и продуманного. Вот и сейчас куксился, обидели мальчика. Нет, сработало нормально, хотя там была воткнута заранее задняя передача. Как я опять приказал, сектант рявкнул, тот и втопил. Похоже, просто на рефлексах. Траектория этого движения прямая линия, как колеса стояли. То есть, сам он только педаль в пол. И скорее из страха за свою жизнь. Ладно, лирика это вся. Справились минут за 15, я прикрывал, больше наблюдая за тылами, раз внимание крупных калибров у нас сосредоточено на хуторе. И даже Милли и Марго потренировались. Последняя, под чутким присмотром Мари, быстро пришла в норму. Когда погрузились, задал вопрос Валькирии. «Сколько и чего?» 4 красных, 7 черных. Это по жемчугу. Главная элита подкачала. Думала, со здорового хотя бы 5 сразу упадет. 44 горошины и 126 спаранов. Янтарь среднего качества. Немного. остальное ближе к отстою». Бодро отчиталась, добавила: «Солидный куш». «Только не наш», – степенно ответил сектант, не отрываясь от монитора. «Тут даже за спаран смерть». «Это да», – согласилась та. Я записал в блокнот результат: банки под сиденье, жемчуг и горох в подсумок. «Вольф, по расходу БК что?» 7, 20, 18, 7. «Тоже отметил. Конечно, никто кроме меня не заплатит за ремонт брони. Два отверстия ерунда заделают. Эх, всего полчаса назад мой броневик сиял почти новой краской, а теперь любому становилось понятно. По количеству царапин от пуль, это боевая машина, а мы ее экипаж». «Что ж, главную миссию выполнили. Теперь в любом случае, после того, как доберемся до форпоста, одно задание готово. И еще два, и можно будет в очередь за персоналом вставать». Оживилась рация. «Демидыч». «Люгер, ты долго сиськи мять будешь? Ресурс у дронов не бесконечен». «Понял. Уже выдвинулись к хутору». Сам принялся раздавать ценные указания. «Давай, винт, вперед и осторожно. Вольф, Воба, вы пойдете со мной. Готовьтесь, глотните живца». Ткнул в ванну и Мари. Отчего первая сосредоточенно кивнула, а вторая довольно заулыбалась. А на душе вновь заскребли даже не кошки, а рыси размером со льва. И ощущение злобного взгляда, рассматривающего меня с гастрономическим интересом. Вновь то самое чувство опасности, некой тревоги, отчего не спасало ни броня, ни решетки, ни вооружение. Хотя внешне оставался собран, спокоен, уверен. Я командир.